Энтони Арзати не слушал. Он рассматривал комнату. В центре чердака стоял стул с пакетом сандвичей на нем и двумя открытыми банками пива. На другом столе лежали два бинокля. Арзати подошел поближе, изучил каждый предмет. Затем он опустился коленями на пыльный пол и убрал крошечный деревянный валик, который скрывал отверстие, просверленное в потолке. Арзати заглянул в отверстие. Прямо внизу был ясно виден карточный стол. Перри Поуп стоял огорошенный. «Кто, черт возьми, принес сюда весь этот хлам? Сейчас этот мерзавец Андрей у меня получит!» Арзати медленно поднялся на ноги и стряхнул пыль с брюк. Перри Поуп бросил взгляд на пол. «Посмотрите!» — воскликнул он. «Они оставили проклятую дырку в потолке! Сегодняшние рабочие гроша ломанного не стоят!» Он присел и посмотрел в отверстие, и вдруг его лицо неожиданно побелело. Он встал, дико озираясь, и увидел, что все остальные пристально смотрят на него. «Эй!» — сказал Перри Пол. «Уж не думаете ли вы, что я? Поверьте, друзья, это не я! Я не знал об этом ничего! Я вас не обманываю, бог мой, мы же друзья!» Арзати похлопал его по плечу. «Не беспокойся об этом!» Его голос был почти не слышен. Перри Поуп неистово грыз мякоть своего большого пальца на правой руке. «Эти двое готовы, Трейси!» — фыркнула от смеха Эрнестина Литчип. «На улице только и говорят, что твой друг-адвокат больше не занимается частной практикой. Он попал в автомобильную катастрофу». Они ели оладьи с молоком в небольшом кафе, расположенном параллельно Роял-стрит. Эрнестина громко хихикала. «А у тебя голова, девка. Хочешь заняться торговлей со мной, м?» «Спасибо, Эрнестина. У меня другие планы». Эрнестина спросила с нетерпением. «Кто следующий?» «Лоуренс. Судья Генри Лоуренс». Генри Лоуренс начинал карьеру адвоката в небольшом городишке Лисвиль в штате Луизиана. У него было мало способностей к профессии юриста, но зато он обладал двумя важными качествами — привлекательной внешностью и моральной устойчивостью. Основа его философии заключалась в том, что закон — это гибкий стержень, изгибающийся в любом направлении ради удовлетворения потребностей клиентов. Неудивительно, что вскоре после приезда в Новый Орлеан адвокатская практика Генри Лоуренса пошла в гору, и он стал пользоваться успехом у особой группы клиентов. Он начал с мелкого хулиганства и дорожных происшествий, а дошел до тяжких уголовных преступлений и к тому времени вступил в крупные союзы. Он стал специалистом по подкупу присяжных, компрометации свидетелей, давал взятку любому, кто мог помочь его делу. Короче говоря, он походил на Энтони Арзати, и поэтому дороги этих людей пересеклись. Знакомство переросло в тесный союз, образованный в царстве мафии. Лоуренс стал выразителем интересов семьи Арзати, и когда наступил подходящий момент, Арзати способствовал назначению его на должность судьи. «Я не знаю, как ты его сапаешь», — размышляла Эрнестина. «Он богат, влиятелен, недосягаем». «Он богатый, влиятельный, но не такой уж недосягаемый», — поправила ее Трейси. Трейси разработала свой план, но как только она позвонила в приемную судьи Лоуренса, то сразу поняла, что ей придется менять план. «Я бы хотела поговорить с судьей Лоуренсом», — секретарша ответила. «Сожалею, но судьи Лоуренса нет на месте. О, возможно, я смогу с ним как-нибудь связаться?» Боюсь, что это невозможно. Его честь уехал из страны. Подавив разочарование в голосе, она продолжала. Я понимаю, могу я узнать, куда? Его честь в Европе участвует в международном симпозиуме по судебному праву. Жаль. А кто звонит? Мысль Трейси лихорадочно заработала. Это Элизабет Рованс Дастин, председатель Южного отделения Ассоциации адвокатов американского суда. 12 сентября в Новом Орлеане мы даем торжественный обед в честь судьи Генри Лоуренса, которого мы избрали человеком года. «Это чудесно», — проговорила секретарша. «Но, боюсь, его честь не успеет вернуться к этому сроку. Очень жаль. Мы все так ждали, что услышим одну из его замечательных речей. Наш выборный комитет единогласно избрал судью Лоуренса. Он будет расстроен, если пропустит это торжество. Да, я уверена. Вы же знаете, какая это большая честь. Наиболее выдающиеся судьи нашей страны избирались в прошлом. Постойте, у меня появилась идея. Как вы думаете, мог бы судья написать для нас краткую речь? Просто несколько слов благодарности. Ну, я, право же, не могу сказать. У него очень напряженный режим работы. Обязательно пройдут телевизионные и газетные репортажи. Возникла пауза. Секретарша судьи Лоуренса знала, как его честь любит освещение событий с его участием. И действительно, насколько она могла предполагать, та поездка, в которую он отправился, главным образом организовывалась для удовлетворения честолюбия. Секретарша размышляла вслух. «Возможно, что он и не смог бы найти время написать несколько слов для вас. Я могу спросить его». «О, это замечательно!» — воодушевилась Трейси. «На самом деле, это бы очень украсило вечер. Вы хотите, чтобы он сделал заметки по поводу какой-то конкретной темы? О, разумеется. Мы бы хотели, чтобы он рассказал о... Боюсь, но эта тема трудна для понимания. Пожалуй, лучше, если я объяснюсь прямо с ним». На мгновение наступило молчание. Секретарша стояла перед выбором. С одной стороны, она получила строгие распоряжения не выдавать маршрута своего босса. Но с другой стороны, узнав о том, что она не довела до его сведения это предложение, он наверняка укорит ее. Судья, скорее всего, не возражал бы против такой важной награды, как эта. Она протянула. «Я, правда, не имею права выдавать информацию, но уверена, что для такого престижного дела, как это, судья разрешил бы сделать исключение. Вы сможете связаться с ним в Москве, в гостинице «Россия». Он пробудет там еще 5 дней, а потом... Чудесно! Я свяжусь с ним сейчас же. Я так вам благодарна. Спасибо. Спасибо и вам, мисс Дастин». И пошли телеграммы, адресованные судье Генри Лоуренсу в Москву, в гостиницу «Россия». Первая телеграмма гласила: «Следующую встречу судебного совета можно организовать сейчас. Дату назначьте согласно инструкции. Борис». Вторая телеграмма пришла на следующий день. «Дайте совет в составлении плана путешествия. Самолет сестры прибыл поздно, но приземлился благополучно, потерян паспорт и деньги, договорился поместить ее в швейцарский отель 1-го класса, счет оплатите позже. Борис». Третья телеграмма содержала в себе следующее. «Ваша сестра будет стараться у американского посольства получить временный паспорт. Полезной информации еще нет. Относительно новой визы швейцарцы считают русских праведниками. Сестру посажу на корабль, который отправится скоро. Борис». Сотрудники КГБ ждали других телеграмм, но поток иссяк, и они арестовали судью Лоуренса. Допрос продолжался 10 суток. «Кому вы передавали информацию?» «Какую информацию? Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Мы говорим о плане. Кто его вам передал?» «Какой план?» «План советской атомной лодки». «Вы должны быть сумасшедший! Что я могу знать о советских атомных лодках?» «Как раз это мы и намерены выяснить. С кем у вас были секретные встречи?» «Какие еще секретные встречи? У меня нет секретов». «Хорошо. Тогда можете сказать, кто такой Борис?» «Борис? Какой?» «Человек, который положил деньги на ваш счет в швейцарском банке». «Какой счет? Какой счет в банке?» Они были в ярости. «Вы упрямый болван. За подрывную деятельность вы будете наказаны в назидание всем остальным американским шпионам, которые, как и вы, покушаются на нашу великую родину». К тому времени, когда американскому послу разрешили навестить его, судья Генри Лоуренс похудел на 15 фунтов. Он не мог припомнить, когда спал в последний раз, и больше походил на дрожащую развалину, чем на человека. «Почему они со мной так обращаются?» — прохрипел судья. «Я гражданин Соединенных Штатов! Я судья! Ради бога! Заберите меня отсюда!» «Я сделаю все, что смогу», — заверил посол. Его поразил вид Лоуренса. За 2 недели посол приветствовал судью и остальных членов комитета судебного права. Человек, которого недавно посол встречал, не имел ни малейшего сходства с напуганным, съежившимся существом, которое присмыкалось перед ним. «Что же русские затевают, черт побери?» — поинтересовался посол. «Судья не больше шпион, чем я». Он взвесил противоречивые мысли. «Думаю, что смог бы повлиять на ход событий». Посол настоятельно просил аудиенции у генерального секретаря ЦК КПСС. Но когда просьба была отклонена, согласился на встречу с одним из министров. «Я должен заявить официальный протест», — заявил посол сердито. «Поведение вашей страны в отношении судьи Генри Лоуренса считаю непозволительным. Называть шпионом человека такого масштаба просто нелепо». «Если вы уже закончили», — холодно ответил министр, — «то взгляните, пожалуйста, вот на это». Он передал послу копии телеграмм. Посол прочитал и посмотрел недоуменно. «Что же в них плохого? Они лишены злого умысла». «Так ли? Возможно, вам придется прочитать их снова. Они зашифрованы». Министр протянул другую копию телеграмм. Каждое 4-е слово в английском оригинале было подчеркнуто. «Следующую встречу судебного совета можно организовать сейчас. Дату назначьте согласно инструкции. Борис. Дайте совет в составлении плана путешествия. Самолет сестры прибыл поздно, но приземлился благополучно. Потерян паспорт и деньги. Договорился ее поместить в швейцарский отель 1-го класса. Счет оплатите позже. Борис. Ваша сестра будет стараться у американского посольства получить временный паспорт. Полезной информации еще нет относительно новой визы. Швейцарцы считают русских праведниками. Сестру посажу на корабль, который должен отправиться скоро. Борис». «Ах, я и сукин сын!» — подумал посол. Дело Генри Лоуренса слушалось при закрытых дверях. Подсудимый оставался упрямым до конца и продолжал отрицать, что прибыл в Советский Союз с целью шпионажа. Прокурор обещал смягчить приговор, если он назовет руководителей этой операции. Судья Лоуренс отдал бы всю душу, если бы только мог поступить именно так, но, увы, не мог. На следующий день после суда в «Правде» появилось коротенькое упоминание о том, что американский шпион-судья Лоуренс обвинен в шпионаже и осужден на 14 лет с отбыванием наказания в Сибири в колонии строгого режима.